глядя на дрожавший слегка ониксовый перстень Загрядского, вы сказали, что позавчера вечером, в день убийства Карла Фишера, вы были в кинематографе «Солей» в пассаже на Невском проспекте и оставались там до конца спектакля. «Так точно», — сказал негромко Загрядский, не сводя с него глаз. «Вы сказали также, что знакомых в кинематографе не встретили. Давалась пьеса «Вампиры», содержание которой вы по памяти изложили письменно». «Да, я изложил». «Господин Загрядский, вы сказали неправду, и случайности суждено было выдать вас», — подняв голову, произнес торжественно и печально следователь. «В этот вечер драма «Вампиры» была заменена другой картиной». Письмоводитель вздрогнул, быстро взглянул на допрашиваемого и опустил глаза. Загрядский, все больше бледнее, откинувшись на спинку стула, смотрел остановившимися глазами на следователя. На лице Загрядского был написан страх. Точно он ждал удара. «Я болен, и не то говорю, я не могу теперь отвечать», — наконец, едва слышно, — произнес он. «В таком случае допрос переносится на завтра. Но отныне вы, Загрядский, будете допрашиваться в качестве обвиняемого. По 1454 статье уложения о наказаниях вам предъявляется обвинение в предумышленном убийстве Карла Фишера». «Иван Павлович», — сказал, вставая Яценко, — «составьте бумагу о принятии арестованного Загрядского в дом предварительного заключения». Глава 21. Анкета об англо-русских отношениях была счастливой находкой Дон Педро. Главный редактор «Зари» отнесся к ней весьма одобрительно и предложил Альфреду Исаевичу не стесняться. «Момент выбран очень удачно», — сказал редактор. «Эта проблема в самом деле является в настоящее время одной из центральных, и ваша анкета, несомненно, вызовет в обществе большой интерес». «Не правда ли, Федор Павлович?» — обратился он к секретарю редакции, с мнением которого все в газете очень считались. «Большого интереса ни у кого ни к чему нет», — угрюмо ответил старик-секретарь, отрываясь от сырых гранок и раздавливая пепельницу докуренную папиросу. «Ну как, не говорите. Читатель, к тому же, вообще любит анкеты», — уверенно сказал редактор. «А эта анкета может обратить на себя внимание и в Англии». Федор Павлович только мрачно на него посмотрел. Он почти 50 лет работал в газетах, страстно любил свое дело и превосходно его знал. К публике он относился приблизительно так, как рыболов к рыбе. Слово «читатель» Федор Павлович произносил с довольно сложной смесью чувств. Сюда входила и любовь, и ненависть, и благодушное презрение, и суеверный страх перед чуждым непостижимым явлением. За 50 лет работы Федор Павлович не решил вопроса о том, для чего читает газеты читатель и почему он им верит. Сказать же, что читатель любит, представлялось ему почти невозможным делом. Он зато знал твердо, чего читатель не любит. И сюда прежде всего относил статьи самого редактора, считая их, впрочем, злом совершенно неизбежным. Во всех газетах, в которых он работал, были политические деятели, ничего не понимающие в газетном деле и писавшие скучные, ненужные читателю и вредные для газеты статьи, которые необходимо было печатать. «Больше 70 строк на каждого из этих рекламистов я вам не дам», — мрачно сказал он Альфреду Исаевичу, когда главный редактор удалился. Дон Педро только вздохнул. Он хорошо знал, все будет так, как решит Федор Павлович, что бы ни говорил главный редактор. «Но хоть 70 дадите?» «70 дам. Вы с кого из ваших приятелей начнете?» Да я у разных буду.